Глава 34. «Не ступи на тот же путь, что выбрала она!» Слова Лурлин всплыли перед моим внутренним взором, подобно субтитрам в зарубежных фильмах. Мне вдруг вспомнилась «Живунья Индиго». Железный дровосек пытал ее у меня на глазах. Такой меня встретила страна Оз, полная потерь и убийств. Я приняла этот урок близко к сердцу. Научилась убивать без сожаления, чтобы защитить себя и любимых людей. Но куда это меня привело? Что сотворило со мной? Я вспомнила, каково это было — убивать льва, ощутить чужую кровь на своих руках и теле. Вспомнила, в каком страхе смотрели на меня обезьяны, воительниц Глинды с бессмысленным взглядом. Смерти не приближали страну Оз или меня к спасению, а убивать тех, кто слаб, прерогатива Дороти. Но я не обязан становиться такой. Я сыта по горло убийствами. Я не превращусь в очередную тираншу. Не позволю магии Оз сделать себя монстром. Я сильнее этого. Я отбросила клинок, и он исчез в облачке черного дыма. «Эми!» — позвал меня Нокс, подходя ближе. Он в ужасе смотрел на Дороти. Когда-то она была совсем такой, как я. «Чья-то племянница, чей-то друг», — сказала я, отходя от нее. Нокс двинулся следом. Ведь когда-то у Дороти были тетя М и дядя Генри, но сейчас они мертвы. Наверное, тоже стали жертвами, как и многие другие. Дороти была простой девчонкой с фермы в Канзасе, до того, как до нее добралась Глинда. Я заглянула ему в глаза. «Я не хочу становиться новой Дороти, Нокс! Я не могу ее убить!» Сказать это вслух было сложно. У меня едва не перехватило дыхание. Но внезапно я почувствовала огромное облегчение. Я признала это. «Я не хочу убивать ее. Не хочу больше никого убивать. Хватит!» Глаза Нокса округлились от удивления, но потом его лицо смягчилось. Он подошел ближе и взял меня за руку. «Посмотри на нее», — тихо сказал он. «Ее не нужно убивать. Магия страны Оз сделала это вместо тебя. Дороти теперь беззащитна и никому не сможет больше навредить. Все кончено. Мы сделали это. Победили ее». Изможденная, я села на пол, и в то же мгновение с жутким протяжным треском стены пещеры задрожали и начали осыпаться. Реакция Нокса была мгновенной. «Дворец рушится!» — закричал он, поднимая меня на ноги. Дороти лежала на земле, будто тряпичная кукла. Решив, что не стану ее убивать, я не знала, что с ней делать. Мы ведь не можем просто бросить ее здесь. С грохотом прямо перед нами упал большой камень, поднялась пыль. Кашляя и задыхаясь, я вновь посмотрела на Дороти, но ничего уже не увидела. Все скрыл упавший камень. «Нам ее не спасти», — бросил Нокс, хватая меня за руку. «Она этого не переживет. Мы ничего не можем сделать». Едва я сдалась и позволила Ноксу увести себя из пещеры, как на место, где мы только что стояли, рухнул огромный кусок скалы. В коридоре я споткнулась, едва не повалив нас обоих. «Продолжай бежать!» — кричал Нокс. «Остановимся, умрем!» «Не могу!» — выдохнула я, вновь спотыкаясь. «Надо!» Стены рушились позади нас, а мы продолжали бежать, минуя коридоры. Балки падали на пол, не удерживая верхние этажи. Изумрудный дворец оказался больше, чем я помнила, но Нокс не позволял мне останавливаться. Он не хотел оставлять меня, что бы ни случилось, а я не хотела стать причиной его смерти. Наконец мы в очередной раз свернули за угол, и в глаза ударил дневной свет. Мы выбрались во внешние галереи дворца, где из огромных окон открывался вид на взбесившееся небо. Вся страна Оз сошла с ума. На улице бушевала буря, какой я никогда не видела. С оглушительным треском били в землю алые молнии, громыхал гром, а с искаженных желто-зеленых небес сыпались оранжевые искры. Собрав последние силы, мы с Ноксом рванули к парадной двери замка и вывалились на улицу. За нашими спинами с грохотом обрушился потолок галереи. Нокс не останавливался. «Держись!» — крикнул он. «Дворец рушится! Нужно убираться подальше!» Земля тряслась у нас под ногами, и Нокс не отпускал мою руку. Я с трудом бежала следом, пытаясь не сбавлять шаг, а потом совершила огромную ошибку, посмотрела назад. Башни зашатались, словно пьяные, и изумрудный дворец рассыпался. Земля рядом с ним пошла трещинами, разверзаясь. Сады, окружавшие нас, увидали, серели и обращались в пыль. Прямо перед моими глазами в земле разверзались все новые и новые трещины, превращаясь в невероятно глубокую пропасть. «Нокс!» — закричала я. «Вижу!» Последним рывком он вытянул меня в безопасное место. Изумрудный дворец полетел в зияющую бездну. Пропасть дрогнула, поглощая его, а потом затянулась. Подул легкий ветерок, разметая серо-зеленые тучи. В последний раз тихо-тихо, почти робко громыхнул гром, и буря закончилась, оставив после себя чистое голубое небо и яркое солнце. Рядом осторожно щебетнула птичка и, осмелев, залилась долгой мелодичной трелью. Колени подогнулись, и я рухнула на траву. Наконец-то! Нокс упал рядом, все так же держа меня за руку. Кряхтя, он приподнялся на локте и посмотрел на меня. Его темные волосы были покрыты толстым слоем пыли, лицо перепачкано кровью и грязью, одежда превратилась в лохмотья. Но никогда еще Нокс не казался мне таким прекрасным. «А знаешь что? Плевать на орден. Я тоже люблю тебя». Чародей наклонился ко мне и крепко поцеловал. «Конечно, Лулу появилась именно в этот самый момент». «Ох, чумовая связка бананов!» — раздался знакомый писклявый голос. «Я всегда говорила, что изумрудному дворцу нужен капитальный ремонт, но не надо же было его сносить!» Нокс тоскливо застонал и плюхнулся на спину. «Привет, Лулу!» — села я, устало улыбнувшись. «И что ты с тобой сделала? Выглядишь хуже волосатого обезьяньего зада», продолжала она, нависнув надо мной. За спиной Лулу стояла Озма и пялилась на свой большой палец. Обезьяна поменяла одежду на привычную. Солнечные очки со стразами, байкерская куртка, расшитая пайетками, и кожаная мини-юбка, украшенная аппликацией с тропическими фруктами. «Что ты здесь делаешь, Лулу?» спросила я. «Это же очевидно, помогаю. И позволь заметить, тебе помощь точно нужна. Я устала сидеть, сложа руки во дворце железного дровосека, играть в шашки с Озмой и наблюдать, как вокруг призраком бродит Мелиндра, оплакивая погибшую подругу. Ничто так не подымает настрой, как здоровый кипиш, скажу я тебе. Я позвала парочку обезьян, и мы метнулись сюда, пока вы тут отсиживали задницы. Или вы все-таки занимались чем-то помимо разрушения сердца всей страны Оз?» «Ничем особым», — пробормотал Нокс, по-прежнему мешком валяясь на траве. «Только избавились от Дороти, навели порядок в ВОЗ и пережили крушение изумрудного дворца. «Как там город?» «Ужасно, а как еще?» — фыркнула Лулу. «Он уже пару недель в руинах, повсюду трупы разлагаются». А потом до нее наконец дошло. «Так, минуточку. Ты сказал, что вы избавились от Дороти?» «От нее самой», — подтвердила я. «Так стерва мертва?» У Лулу отвисла челюсть. «Страна Оз свободна. Ты сделала это. Реально сделала. Прибила ее». Она восторженно запрыгала на месте. «Юху! Закатим мега-вечеринку, бал столетия, пиршество на все века!» «Вечеринка?» — радостно согласилась Озма. «Обезьянья вечеринка!» Я не убила ее. Но Дороти просто не могла пережить крушение дворца. Лулу застыла. «Что значит не убила? Так ты с ней расправилась или нет?» «Я расправилась с ней», — ответила я. «Мы расправились». Дороти пыталась высвободить магию великих часов, но такая сила ее практически уничтожила. Не было смысла ее убивать. Теперь Дороти покоится под руинами дворца. «Интересно, все лысые фрики такие тупые, как ты? Ты что, не убедилась, отбросила ли она коньки? Ты хоть представляешь, сколько моих обезьянок погибло из-за этой принцесски? Представляешь, сколько страданий принесло одно ее существование? У тебя был шанс навсегда избавиться от великого зла всей страны Оз, а ты просто оставила ее там!» «Лулу!» Дворец обрушился ей на голову. Обезьяна помотала головой. «И ты наивно полагаешь, что стерва это остановит? У тебя был, возможно, единственный шанс, а ты это профукала!» Она с отвращением фыркнула. «Вот и доверяй людям самую важную работенку в королевстве. Нужно было обезьянам с этим разбираться. Если ты не знаешь, что такое заканчивать начатое, я знаю». «Лулу, она ни за что», — начала я, но обезьяна уже поджала губы. Спорить с ней было бестолку. «Лулу слишком зла, и мне не в чем ее винить. Но я знаю, что поступила правильно». «Бесполезно», — пробормотала Лулу с отвращением, отворачиваясь. Я поднялась и хотела пойти за ней, но замерла от того, что увидела. Там, где раньше стоял изумрудный дворец, по земле, словно шрам, протянулась трещина. Все вокруг нее превратилось в пустошь. Сады исчезли, на их месте повсюду валялись булыжники. От самого дворца и следа не осталось. Будто его никогда и не было. К нам спешили Герт, Гламора и Момби. Выглядели они, мягко говоря, паршиво. Как и мы с Ноксом, колдуньи были в грязи и крови, но лица их сияли радостью. «Герт!» — радостно воскликнула я, бросаясь к ней в объятия. «Дорогая моя!» — ласково протянула колдунья. «Я боялась, что больше тебя не увижу, но ты справилась. Ты убила ее». «Я ее не убивала?» Пришлось вновь рассказывать, что произошло. Момби скептически изогнула бровь. Герт молчала, а Гламора странно на нас смотрела. «Она повержена», — сказала я. Как заевшая пластинка, я повторяла одно и то же. «Почему все считают, что я поступила неправильно? Нокс тоже во мне сомневается?» «По крайней мере, на какое-то время», — согласилась Момби. «Она должна быть мертва», — возразила я. «Если ты ее не убила, нет», — отрезала Момби, но потом смягчилась. «Впрочем, ты права, по крайней мере, теперь она никуда не денется». «Мы поняли, что ты победила, когда металлические солдаты вдруг перестали нападать», — добавила Гламора. «Они двигались только благодаря магии Дороти». «Это было кстати», — заметила Момби. «Мы там едва не зажарились. Еще бы минутка, и пиши пропало. Даже мы не можем сопротивляться бесконечно». «С городом тоже, что и с дворцом», — сказала Лулу. «Все здания сравнялись с землей. Твоя работа». «Полагаю, благодарить за это нужно Дороти», — ответил ей Нокс. «Или, скорее, силу великих часов. Дороти высвободила ее, но не смогла контролировать. И я их уничтожила, печально добавила я. Нокс покачал головой. Великие часы сердца страны Оз. Их, как и пруд Лурлин, нельзя уничтожить. Они появятся вновь. «Лурлин!» — фыркнула Лулу. «Детские сказки! В эту бессмыслицу уже никто не верит!» Озма как будто была поражена. Интересно, она поняла, что Лулу сейчас отрицала существование ее предка? «Едва ли!» — покачала я головой. «Я встречалась с ней. Она мне даже кое-что передала». Я вытащила из кармана амулет. Глаза Гламоры загорелись, она потянулась к украшению, и было в ее взгляде что-то жадное и злое. Я неосознанно отдернула руку. «Это не мое. Она сказала, что когда придет время, я узнаю, кому нужно его отдать», — объяснила я, а потом взглянула на Озму. Склонив голову на бок, она внимательно смотрела на амулет, словно стерегущая мышку кошка. «Пруд!» — отчетливо сказала принцесса. Золотистый камень начал светиться. «Ну, конечно! Дар Лурлин был предназначен ее прапрапрапраправнучке!» Я молча протянула амулет Озме, и она надела его. «Нужно было подож...» — начала Гламора, но было слишком поздно. Камень полыхнул светом, и зеленые глаза Озмы тоже засветились. Ее длинные темные волосы взметнулись, а за спиной раскрылись большие золотистые крылья. Озма потянула, словно только вышла с лучшего в мире занятия йогой, и глубоко вздохнула. Когда свет в ее глазах погас, они были чисты и ясны. «Ох!» — с облегчением выдохнула принцесса. «Так намного лучше!»